Глава 18. Покидая бункер. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как Сьюзен и Тадеуш покинули бункер. Надежды, что кто-то из них вернется, уже не было. Ну и слава богу. В новой эре, начавшейся под девизом «Человек человеку волк», они оказались куда опаснее безжалостных марсиан. Насущным оставался последний, самый главный вопрос. Что дальше? Бесконечная вереница часов, проведенных в ожесточенных спорах с самим собой, окончательно лишила Харви сна. Это нельзя было назвать бессонницей, ведь он чувствовал себя вконец измотанным, мечтал отключиться хотя бы на пару часиков. Но поток тревожных мыслей, рождавшихся в его голове, не позволял расслабиться. Постоянное ощущение того, что драгоценное время и ресурсы утекают песком сквозь пальцы, разгоняло внутренний мотор. Разум малодушно паниковал, прокручивая разные сценарии будущего. Один кошмарнее другого. Сутки напролет Грин маршировал по бункеру, не в силах остановиться. Измотав себя морально и физически, парнишка упал на одну из пустующих коек и, даже не успев толком закрыть глаза, очутился в довольно жутком сне. Дом, возвышавшийся над укрытием, предстал пустым и безжизненным, аккуратным как музей и абсолютно фальшивым, словно театральная декорация. Юноша напряженно огляделся вокруг. За окном бушевала гроза, и дождь бесконечными мутными потоками поливал стекла, отчего создавалось впечатление, будто лачуга давно ушла под воду или прямо сейчас погружалась в глубины бездонного, беспокойного моря. Внутри было довольно тихо, причем настолько, что в какой-то момент Харви стало не по себе. «В чем-то здесь кроется подвох», — подумал он и оказался прав. Стоило усесться в старенькое кресло и накрыться безразмерным пледом крупной вязки, как из шкафа напротив послышался звук. Казалось, целая мышиная стая скребется внутри, отчаянно пытаясь вырваться. Силясь перебороть страх и отвращение, парнишка осторожно подкрался к гардеробу и резким движением открыл дверцы, сначала одну, а после вторую. Никаких грызунов. Среди старых пиджаков и потускневших летних платьев, скрестив пухлые голени, сидел мальчишка. Джимми О'Коннелл, тот самый, которого отравила родная сестра. Грин точно помнил, что ребенка нет и не может быть в живых, ведь он сам копал могилу и опускал покойника на холодное бугристое дно. Лично забрасывал лицо горстями земли, собственными руками выкладывал крест из камней на месте его последнего пристанища. Проглотив зарождающийся крик, пацан сделал два резких шага назад и залепетал. «Как ты... ведь ты же... вам нужно уходить!» Голова призрака вырвалась из плотного ряда одежды. «Ты и Том, пока есть возможность, пока бункер не захлопнул свои двери навсегда!» Бледный, с почерневшими веками и следами паутины в волосах, Джимми выглядел порождением ночного кошмара. Но интуиция подсказывала, ему можно доверять. Харви не знал наверняка, но надеялся, что души детей чистые и светлые, а потому обладают безграничной свободой, и ни одна, даже самая могущественная темная сила не может использовать их в качестве своего инструмента. Немного отдышавшись, он нашел в себе смелость отвести взгляд от незваного гостя и посмотреть в окно. Там по-прежнему буйствовало ненастье. «Но как же мы уйдем отсюда в такую погоду? Нам придется остаться, пока не утихнет буря». «Нет времени. Истинный хозяин места поймает ваши души. Он уже плетет свою паутину. Спаси себя, спаси Тома!» Едва различимо прошептал Джим, и тут же его засосало обратно. Лицо мальчишки вновь утонуло в складках одежды. «Нет, вернись!» – прокричал герой сна, бросившись вперед. «Уходите! Уходите!» Эхом донеслось из опустевшего шкафа, и его дверцы шумно захлопнулись, как от мощного порыва ветра. Внезапный грохот во сне заставил пробудиться наяву. Юноша выдохнул с облегчением, помянув О'Коннелла добрым словом. Наспех обувшись и накинув куртку, Грин побежал к лестнице. Он понятия не имел, сколько проспал, но это и не важно. Наконец-то изможденный мозг выдал четкое решение. пора отсюда убираться. Странному сну удалось развеять страхи и сомнения. Смело откинув крышку, юноша выпрыгнул на поверхность и ахнул от неожиданности. От того, что творилось за пределами дома, отвисла челюсть. Несколько раз споткнувшись, он добежал до порога и застыл в исступлении. Настоящая снежная сказка. Крупные хлопья пушистого снега медленно опускались на землю, формируя высокие, но невесомые на вид сугробы. Деревья, переодевшись в белые, вылитые невесты, выглядели грандиозно, удерживая на своих ветвях белоснежные пригорки. Лужайка перед домом, укрытая девственным зимним покрывалом, переливалась бриллиантовой крошкой. А весь пейзаж в целом казался гигантской рождественской открыткой, неслышно упавшей с небес. В дополнение ко всему, где-то на востоке поднималось яркое, но не слепящее солнце, обращающее промерзший лес в прекрасное ледяное королевство. Детский восторг, что мгновенно заискрился в груди, вынудил крикнуть. «Том, беги скорее сюда! Тебе это точно должно понравиться!» Не успев закончить предложение, парень услышал частый топот детских ног, а следом — звонкий стук, который оставляли крошечные ладони от соприкосновения с лестницей. Томас вынырнул из укрытия, словно мелкий любопытный мышонок, и, не теряя времени, подбежал к выходу. «О, боже мой!» — протянул возняк-младший и довольно задрал улыбающуюся мордашку. «Можно мне оставить первые следы? Я хочу вытоптать какой-нибудь узор!» «Конечно, малыш. Будь здесь. Если что, зови. Я тут как тут». Счастливое дитя, перепрыгнув ступеньки, ведущие вниз, принялось бегать по спирали, весело смеясь и подхватывая снег руками. Харви сделал еще несколько приятных свежих вдохов морозного воздуха и вернулся в бункер. Ему предстоял тяжелый разговор. Глаз усиленно перестраивался со слепительно белого на непроглядно черный. Но первые несколько минут пришлось передвигаться на ощупь. Постепенно возможность различать силуэты и очертания вернулась. Он залил в лампу остатки керосина, и тьма, единолично владевшая пространством, рассеялась. Слегка замявшись, последний мужчина бункера приблизился к постели миссис Возняк. Та была совсем плоха. Ее потухшее, ничего не выражающее лицо больше напоминало незаконченный карандашный набросок. И только слабое поверхностное дыхание, в котором поселился тяжелый хрип, выдавало жизнь. «Мэм, я думаю, нам стоит поговорить». «На долгие беседы у меня не осталось сил. Послушай, что я скажу. Но прежде обещай, что исполнишь мою волю». Приложив нечеловеческие усилия, Беата повернула голову и даже слегка улыбнулась. «Обещаю», — немедленно раздалось в ответ. «Вам двоим пора уходить, и, пожалуйста, не спорь. Это место погубит любого. Здесь живет сама смерть. Попробуйте вернуться в город. У меня есть основания полагать, что все не так плохо, как мы думали. Кто знает, может быть, Рузвельт сумел дать отпор захватчикам, и жизнь вернулась на круги своя». Женщина замолчала, сморщившись от невыносимой боли. «Думаю, вы правы, миссис Возняк. По крайней мере, мы должны попытаться, пока есть время и силы. Я раскрою тебе небольшой секрет, но пообещай, что не бросишь Тома в беде и позаботишься о нем». «Спасибо, Беата, но я не любопытен. Давайте я просто поклянусь вам своей жизнью, что помогу этому парню вырасти достойным человеком, сделаю для этого все возможное». «И все же», — строго вмешалась Би, — «мне немного осталось, потому не перебивай. Если в городе порядок, вернитесь в наш дом. Помнишь камин в гостиной? Нужно будет подойти к нему и сунуть руку в дымоход. Не бойся запачкаться, оно того стоит. Ощупай стену изнутри. Там ты наткнешься на небольшой сверток, который заберешь. В нем все сбережения нашей семьи и фамильные драгоценности. Невеликое богатство, но хватит на первое время». «Миссис Возняк», — печально прошептал Харви в ответ, покачав головой. «Обещай, негодник, обещай, что попробуешь. Я не делаю тебе подарок, я прошу об одолжении. Помоги моему сыну, не позволь ему оказаться в приюте. Скупая слеза прокатилась по щеке, сорвавшись на подушку. «Обещаю», — проронил собеседник и легонько сжал ладонь Беаты в своей ладони. Сверху послышался громкий топот и слегка разочарованный голос мальчишки. «Харф, ты где? Я зову тебя целый час!» «Уже иду, братишка!» Спешно смахнув слезы, прокричал Грин. «Спасибо, добрая душа! Да хранит тебя Господь!» Словно засыпая, произнесла миссис Возняк и вновь замолчала. В этот раз навсегда. Путь сквозь сугробы оказался совсем непростым. Горные тропы даже летом не отличаются покладистым характером, а в зимний период и вовсе представляли опасность. Так или иначе, Харви уверенно продвигался вперед. Усадив Тома на спину, он без устали двигал ногами, по колено утопая в хрустящем снегу. Ребенок, закутанный в одеяло, весело хохотал ему на ухо, не подозревая о том, что теперь он круглая сирота. Для него творившиеся злоключения стали игрой, безобидной забавой, приключением. Грин не знал точно, чего ожидать по возвращении в город – смерти или спасения. Единственное, что у него было – надежда. Но иногда это все, что нам действительно нужно –